Однако, если разобраться по чину, то попутчиком был Алексей, а не он. Именно он был хозяином положения и посему имел даже полное право сесть в кабину воронка рядом с водителем. Там и сиденье помягче, и пыли поменьше, и обзор веселее без решетки. Вероятно, он там и должен был ехать. Но еще в городе, у прокуратуры, когда Алексей подошел и назвался, предъявил красную книжицу, объяснил, что это он и есть по рекомендации Анны Сергеевны, вашей сестры, Габов. Секунду поразмыслив, велел сопровождающему милиционеру садиться в кабину на почетное место рядом с шофером. А сам, вслед за Алексеем, полез в эту неуютную камеру с жесткими лавками вдоль. Он был в штатском, кепка и пиджак, но по всем его повадкам было заметно, что человек еще недавно, притом долго, носил военную форму, то есть служил в армии, наверняка был на фронте, еще не отвык от армейского обмундирования, и к нему еще не вернулась привычка к цивильной одежде, она ему противна даже. Впрочем, подумал Алексей, он ведь работает следователем, а вся прокуратура носит теперь мундиры с погонами, погоны чистого серебра с золотыми звездочками. Анна Сергеевна говорила, что ее брат — юрист первого класса. Сколько же это будет звездочек, если перевести на армейский счет? Вероятно, 4 маленьких. Ровня капитану не шибко. А едучи в Пычем, он все-таки переоделся в штатское, чтобы ходить незаметней, серой кошкой, чтобы верней и внезапней схватить. «Надеетесь найти?» — спросил Алексей. «Кого?» — откликнулся тот с некоторым недоумением. «Я имею в виду преступника». «А-а-а». Габов помолчал, будто взвешивая в уме, стоит ли вести доверительный разговор с этим молокососом, которого навязала ему в поездку сестра. Слегка усмехнулся. «Нам искать не надо, мы знаем, кто убил». «То есть как?» «А вот так. Понимаете, для маленького поселка вроде Пычема тайн не существует. Люди слишком хорошо знают друг друга. Все о любом и каждом, всю подноготную, что у кого за душой, что у кого в кармане. И кто на чей карман способен позариться, на душегубство тоже, они обо всем догадаются без промашки». «Тогда...» «Подождите, я не кончил». Геннадий Сергеевич наклонился к нему, хотя никто их тут не мог услышать за воем мотора и лязгом разболтанных рессор. «Кроме того, милиция тоже не дура. У нее есть свои источники информации. Бывшие уголовники, выходцы с того света». «Так что милиция», — он кивнул в сторону сидящего в кабине конвоира, — «уже наутро после убийства знала, кто». «Я не понимаю», — честно признался Алексей Рыжов. «Если все известно, если давно известно, то я не понимаю». «А вы и не должны понимать», — снова откинулся к железной тряской стенке следователь. «У каждой профессии свои секреты. Я, например, когда газеты читаю, тоже не всегда и не все могу понять. Такое, скажем, враг не должен пройти», — подумал он и закрыл амбразуру грудью. «А откуда он, сочинитель, знать-то может, о чем тот думал, когда закрывал? Ведь он уже не расскажет так, мол, и так». «Да, мне это тоже всегда поперек», — охотно согласился Алеша. «Но я так писать не буду, уверяю вас. Впрочем, об этом, о чем мы сейчас с вами говорим, я вообще не намерен писать. У меня совсем другое задание. Мне просто самому интересно». «Ладно», — кивнул Габов, — «слушайте, вникайте. Мы знаем, кто убил шофера, кто его ограбил, знаем точно. А улик у нас нет, и свидетелей тоже нет. Вот тут милиция бывает иногда туговато соображением насчет улик. И свидетели побаиваются, сами не идут, а спросят, жмутся, стесняются. А уж мы-то, прокуратура, обязаны, стражи закона, святой долг». «Что же вы, на милицию насядете?» «Нет, добудем улики, найдем свидетелей». «Кто?» «Я. На то я и следователь, затем и еду. Уразумели?» «Да, теперь да». Габов достал из кармана пачку беломора, встряхнул, протянул жестом расположения и щедрости. «Спасибо, я не курю», — поблагодарил Алексей. «Я когда-то курил, но...» «Когда-то?» — улыбнулся спутник. «В младенчестве, что ли?» «Ну, почти». Геннадий Сергеевич жадно заглотал дым и продолжил, не выпуская его, покуда изнутра. «А добыть улики будет трудно. Спустя неделю взять след, овчарка откажется». А вот я возьми».